Глава 23. «Алиночка, надо быть великодушной». Я рассердилась. «И зачем мама это повторяет? Что они все ко мне привязались? Пусть сами выбирают своего Петю, если он им так нравится, а мне нечего указывать. Записались тут в командиры, и с кем мне дружить знают, и кого на день рождения приглашать, и сколько пирожков в гостях у Петиной бабушки съедать. Сама будь великодушной». Я швырнула рюкзак в угол, прошла к себе в комнату, нацепила наушники и влезла с ногами на диван. «Что ты имеешь в виду?» Мама смотрела на меня испуганно. Прежде чем врубить музыку, я буркнула. «Сама знаешь что». Я даже не знаю, почему я так сказала. Просто у меня было плохое настроение. Не особенно плохое, а так, когда чувствуешь, что все достали. Но что-то произошло с мамой. Она еще немного... Постояла, посмотрела, как мне ни до чего нет дела, как я слушаю музыку, и пошла на кухню мыть посуду. Она в тот день долго мыла посуду, терла плиту и раковину, и кафель вокруг раковины. Я уже кончила слушать музыку, а она все терла. Потом стала тихонько напевать, а перед сном пришла посидеть со мной у кровати, будто я маленькая, и мне сначала хотелось заплакать, а потом обнять ее крепко-крепко, прижаться к ней и никогда не отрываться. Я так и уснула, держа ее за руку. И когда вдруг пришел ВГ, я никак не связала его появление с тем вечером, с тем, как мама на меня смотрела, когда я сказала «сама будь великодушной». Я открыла дверь. ВГ вошел не сразу, не как всегда. Он померил на пороге, такой нарядный, белая рубашка, черный пиджак с розой в руках. А еще у ВГ был галстук. Последний раз я видела его в галстуке на балу. Хотя нет, тогда у него была бабочка. «Здравствуй. Мама дома?» «Здравствуйте, Владимир Григорьевич». Я обрадовалась. Я же всегда радовалась, когда он приходил. Веселый и душистый, с пакетом винограда или с каким-нибудь небывалым тортом, украшенным фруктами. Я с готовностью сообщила, что мама дома и дедушка дома. Мы все сегодня дома. Вот какой сюрприз. Да-да, конечно. ВГ неуверенно переступил порог, и Роза качнула своей неправдоподобно крупной красной головой. Она была закутана во множество прозрачных оберток с золотыми краешками. Обертки запотели и покрылись капельками, словно Роза, прятавшаяся внутри, хотела уберечь себя от мороза частым дыханием. Я глядела на ВГ с изумлением. Он что, волнуется? «Мама! Владимир Григорьевич пришел!» Мама появилась в дверях и тоже показалась мне странной, будто она перестала быть самой собой, а сделалась какая-то стеклянная и ужасно неловкая, как какая-нибудь фарфоровая куколка из сказки. «Оля, я получил Валентинку». ВГ говорил приглушенно и не сводил с мамы глаз. «С этой почтой ничего невозможно рассчитать. До праздника еще больше недели. Мне кажется, это не имеет значения. Для нас не имеет. Я подумал, может, нам, не откладывая, зафиксировать наши отношения». «Отношения? Зафиксировать?» Стеклянная мама не просто боялась разбиться. Она, кажется, потеряла всякую способность ориентироваться в пространстве. «Ольга Викторовна, ВГ решил обойтись без обиняков. Я прошу вас стать моей женой, если, конечно, Алина не возражает». Он быстро взглянул на меня, призывая в союзницы. До меня вдруг дошло, что происходит. Моей маме делают предложение здесь и теперь. То есть не совсем так. Нам с мамой делают предложение. «Мугу». Я быстро кивнула и теперь тоже смотрела на маму, призывая ее последовать моему примеру. «Угу», — мама отозвалась приглушенным эхом. «А, Володенька, это в дверях появился дедушка. Что же вы тут стоите? Проходите, проходите». ВГ церемонно подал маме руку, и мы все прошли в кухню, и там уселись за стол. Розу распеленали, поставили в вазу, и некоторое время все вместе на нее любовались. На ее причудливо завитые лепестки, а она, словно чувствуя такое внимание, распушила цветочную прическу, расправила листики и, казалось, радовалась чему-то, какому-то собственному цветочному счастью. Потом ВГ налил всем вина, а мне сока. Высокий стакан с тонкими стенками, с белым лебедем на стекле. Из таких стаканов пили под Новый год, и вот еще теперь. Дедушка рассказывал, как поженились они с бабушкой. ЗАГС, где им нужно было фиксировать отношения, в то время ремонтировался. Там в очень маленькой комнатке сидела строгая тетенька, одна одинешенька. Она согласилась расписать бабушку с дедушкой, но без всяких торжеств. Торжественные церемонии будут только после окончания ремонта. Бабушка с дедушкой сказали, им не нужны церемонии, пусть только поскорее распишут, а то они уже не могут друг без друга жить. И в назначенный день бабушка с дедушкой проснулись рано утром и встретились на троллейбусной остановке, чтобы ехать расписываться. Но троллейбуса очень долго не было, и у дедушки лопнуло терпение. Он сказал бабушке, давай пойдем пешком, а то опоздаем. Они пошли, и тут вдалеке появился троллейбус. Дедушка схватил бабушку за руку, и они побежали вперед, чтобы успеть на следующую остановку, когда туда подъедет этот троллейбус. Бежали изо всех сил, но троллейбус их обогнал. И дедушка в тот момент решил, что жизнь рухнула. Сейчас они опоздают, строгая тетенька запрет свою маленькую комнатку и уйдет. Что тогда делать? Он до сих пор помнит, как у него в груди колотилось сердце. Но водитель троллейбуса их увидел, как они бегут изо всех сил, и не уехал с остановки. Когда дедушка с бабушкой наконец добежали и заскочили в салон, водитель открыл дверь и спросил, где пожар. Дедушка объяснил, что они бегут жениться и уже опаздывают. Тогда водитель кивнул, дал гудок и поехал быстро-быстро, так быстро, как только может ехать троллейбус. Когда бабушка с дедушкой выпрыгнули из троллейбуса прямо напротив ЗАГСа, все пассажиры им замахали. А бабушка так запыхалась, что никак не могла отдышаться, даже когда они с дедушкой уже вошли в маленькую комнатку к строгой тетеньке. Дедушка снова испугался, что тетеньке это не понравится. Но тетенька сказала все нужные слова, а потом добавила. «Конечно, у них сейчас нет никакой возможности сделать регистрацию этого брака по-настоящему торжественной. Но кое-что все-таки можно организовать». И она нажала какую-то кнопку внутри стола. Сначала что-то зашелестело, а потом заиграла музыка — свадебный марш Мендельсона. Этот марш всегда играют, когда люди женятся. Считается, что без его торжественного оптимизма никак невозможно начать шествие по совместной жизни. И вообще, это такая примета — нужно вступать в брак под музыку. И вот тетенька где-то раздобыла запись на кассете, принесла из дома магнитофон и в нужную минуту включила. А дедушка еще считал ее строгой. «Сейчас», — сказал ВГ, — «многие не только расписываются, но и венчаются в церкви, как в старые времена. Это красивый обряд. Но у него есть свои недостатки. Венчанным супругам нельзя разводиться, потому что их брак — зафиксирован не только в книге гражданских актов, но и на небесах. И вот одна его молоденькая знакомая тоже решила венчаться со своим женихом. Ей очень хотелось постоять в белом платье под венцом среди свечей и икон. Но чтобы оставить себе пути к отступлению, вдруг муж ей через какое-то время надоест. Она во время венчания держала пальцы на правой руке крестиком. «Зачем?» — не поняла мама. «Ну, как зачем?» — засмеялся ВГ. Он уже вполне освоился в новой ситуации. «Чтобы обмануть чиновников». «Каких чиновников?» «Из небесной канцелярии». «И что? Обманула?» «Очень даже успешно. Через 2 года старого мужа бросила и еще раз вышла замуж». «И опять держала пальцы крестиком?» «Не знаю, не спрашивал». «Ну, знаешь, это, по-моему, совсем не смешно. Мама надулась совершенно в обычной своей манере. И мне стало хорошо и весело от того, что ВГ смеется, и дедушка такой довольный, и мама такая красивая. Она такая красивая, моя мама. И ВГ, наверное, давно хотел на ней жениться. С того самого дня, на балу, когда мама танцевала мазурку. Но почему-то до сих пор не женился. Пока не получил валентинку». Валентинку ему послала мама, потому что она решила быть великодушной.